«Пошел!» Мы спрыгиваем с плота при швартовке. Если я по неразумению своему и предполагала, что, спускаясь на плоту по Эльдыге, можно любоваться пейзажем, то в первый же день путешествия убедилась, что это далеко не так. Сплав на плоту по таежной реке, конечно, полон неожиданностей и приключений, но прежде всего это тяжелый, очень тяжелый труд, осилить который могут, по выражению Стрельцова, лишь люди первой категории здоровья. Перекаты, мели, завалы, подводные и надводные камни, скалы, валуны, буруны, пороги, шиверы, встречный ветер. Кроме здоровья здесь нужна сноровка и опыт, а приобретение опыта – весьма трудоемкий процесс. Но закончу про рабочих экспедиций. История автонома Викентьевича Ярошкина произвела на меня потрясающее впечатление. Вы читали у Вашингтона Ирвинга историю о Рип Ван Винкли, проспавшем целых 20 лет. Автоном Викентьевич – тот же Рип Ван Винкли. На ночь мы останавливались у какого-нибудь песчаного островка или пологого берега. Мужчины разбивали палатку. Мария Кирилловна и я спали на плоту в шалаше. Разводили костер, готовили ужин, а после ужина, невыразимо вкусного, еще беседовали с часок у костра. Вот я и спросила раз у автонома Викентьевича, откуда он родом. Оказалось, земляк, москвич. Из Москвы только 2 года. Я оживилась. «А где вы там работали?» «В Сергиевской лавре я служил», — простодушно ответил Ярошкин. Я совсем запамятовала, что его в лесхозе звали Растригой, и удивилась. «Не понимаю, кем?» «Разве вы не знаете, Таисия Константиновна? Я же Растрига. Сан у меня был священнический». Кузя от удивления присвистнул. «Простите, вы поп?» «Бывший. Я в прошлом году сложил сан». Кажется, Кузя был шокирован. А на меня напал неуместный смех. Едва подавило его. «Автоном Викентьевич имеет университетское образование», — почему-то строго сказала Мария Кирилловна. «Его исключили с последнего курса, когда он почти закончил дипломную работу. Девушка, которую он любил, узнала, что он верующий, и сообщила в дирекцию. Она была очень принципиальна, ей только не хватало ума и великодушия. Мать автонома Викентьевича — глубоко религиозная женщина. Сын ее очень любил. Всю ночь умоляла автонома Викентьевича сказать, что он не верит. Но он не мог отречься. Шуму было на весь университет. Никто не подозревал, что он верующий. Естественник, биолог. Его исключили из университета, чем толкнули прямо в объятия церковников. «Пострадал за религию, вы шутите?» Сам епископ обучал его. Автоном Викентьевич и опомниться не успел, как его посвятили. И он... Мария Кирилловна запнулась. «Я пошел в монастырь», — сказал Ярошкин. «Черти что!» — не выдержала я. «Как вы, культурный человек, можете верить во всю эту чушь?» «Я ж теперь и не верю», — тихо возразил Ярошкин. «У меня уже прошло 20 лет жизни!» — с ужасом воскликнул Кузя. 25. Вроде из больницы вышел», — проронил Ярошкин упавшим голосом. «Как же вы перестали верить? Сразу или постепенно?» — поинтересовалась я. Кузя пожал плечами. Наверное, вопрос показался ему глупым. Но Ярошкин меня понял. «Сразу. Конечно, подготавливалась постепенно, но произошло сразу, как отрезало. Однажды вечером я хотел молиться и не смог. Вдруг стало некому. Я не спал всю ночь,